Глава 13. Жизнь Павла Павловича в Хотинске сложилась совершенно не так, как он предполагал. Отношения его с товарищами, с учениками, со знакомыми, отношения с Верой – все до последних мелочей было иное, и такое неожиданно иное, что Павел Павлович еще не успел опомниться, уяснить себе происходящее, понять, следует ли им огорчаться и какие принимать меры. Во-первых, как инспектор, так и все учителя встретили его и отнеслись к нему с величайшим почтением, не лишенным некоторого подобострастия. Им было известно, что Шилаев почти магистр, у профессоров на прекрасном счету, имеет в Петербурге протекцию. На его переселение в глушь они смотрели, как на прихоть молодого человека, у которого в голове еще бродит. Инспектор, впрочем, выразил предположение, что Шилаев хочет вдали от столичного шума написать диссертацию. Сам Павел Павлович о причинах своего поселения в Хотинске почему-то молчал. Он познакомился через инспектора с судейским обществом, и там его приняли с распростертыми объятиями. Он был из Петербурга, оттуда, где люди живут, а не служат, где приказывают, изобретают, дают законы, которым здесь повинуются. Что же делается там, на воздухе, среди людей? Нет ли новой правды? Нет ли нового счастья? Шилаев видел это ожидание вокруг него, и ему часто делалось неловко. Один раз за ужином у председателя суда, среди довольно большого общества, исключительно мужского, Шилаев стал говорить. Выпитое вино сделало его откровеннее. Он говорил о том, как он хотел идти в сельские учителя, говорил, что и сюда приехал, желая дела, работы настоящей, в поте лица, что нет другой правды и другого счастья, кроме сознания, что накормил голодного, что служишь общему благу, и не словами, а всем существом своим. Шилаев одушевился, но слушатели его затихли. Против таких слов нечего было возражать. Да, это была сама правда. Так жить следовало, и прекрасно, благородно жить так, но... Это все знали, и давно знали, и можно ли ждать от этого чего-нибудь нового, счастливого, скорого? Неужели и там, в Петербурге, и вообще на белом свете еще нет новой правды, и еще ни к чему не пришли и не увидели света более яркого, более сильного, ослепительного? Неужели у них новым и истинным все еще кажется то, что и здесь уже не ново, к чему давно привыкли и уже не ждут от него скорого счастья? Кто и не думал этого словами, тот чувствовал просто скуку и потерю интереса к новому знакомому. Ничто не изменилось его приездом. Он такой же, как все. Прекрасный, благородный человек, но ведь разве мало и здесь хотинских прекрасных людей? Шилаев видел, что в нем разочаровались, и решил наплевать на общество. Это ему не удалось. Самую меньшую часть времени у него занимали уроки. Он преподавал русскую грамматику в двух классах, да и то не каждый день. Мальчишки были маленькие, грамматики не любили, да и любить-то ее трудно. И Шилаев видел, что тут действительнейшие средства – колы, и он исправно воздвигал их в журнальных клетках. Остальное время Шилаев проводил у судейских, директора. Несколько раз ходил на охоту, которую страстно любил. У прокурора была целая псарня, он подарил Шилаеву славного легавого щенка. Потом Павла Павловича стали приглашать на частные уроки. Сперва он отказывался, но его так упрашивали, что он согласился и посещал несколько домов. Веруне решительно нечего было делать. Даже хозяйство, крошечное, незамысловатое, не требовало никаких забот. Муж уходил с утра, Вера вставала, не торопясь, пила кофе и, кое-как одевшись, отправлялась к своей приятельнице Ломариновой, у которой и проводила большую часть дня. С другими Вера хотя и была знакома, но по своей застенчивости близко сойтись не успела. Павел Павлович не говорил больше с Веруней ни о чем, кроме домашних дел. Боясь потерять свое влияние над ней, он упорно избегал всяких нежностей и казался суровым. И Веруня кончила тем, что не могла без страха слышать его шагов, боялась его голоса. А между тем она и сама не знала, чего она боится. Он никогда не сказал ей грубого слова. К концу зимы Вера почувствовала себя беременной. Она принялась плакать и долго не решалась сказать мужу об этом обстоятельстве. И не сказала бы, если бы он сам не заметил и не спросил ее. Получив утвердительный ответ, за которым последовали рыдания, Павел Павлович не обрадовался и не огорчился. Он поцеловал жену и сказал, что ей следует беречься, а плакать не о чем, ибо это в порядке вещей. «Да, но я...» — выговорила Веруня сквозь слезы. «Я хотела работать, помогать тебе. Помнишь, мы прежде говорили? Я всегда была готова, а теперь это болезнь». Брови у Шулаева сдвинулись, он побледнел. Давно, давно его мучили тупые укоры совести, медленная и неясная боль при мысли, что жизнь его ни одной чертой не похожа на ту, которую он себе представлял. И единственное возражение, которое он делал себе самому, что его положение временное. Конечно, он сделал ошибку, приняв место в Хатинской гимназии, и не в его власти изменить общий строй жизни в уездном городе. Но... Только что он перейдет в село, в настоящую крестьянскую школу, к простым, бедным, темным людям, все изменится, и жизнь, и он сам. Он подошел к Вере и погладил ее по голове. «Полно», — сказал он ласковым голосом, — «к тому времени, как мы уедем отсюда, когда твое дело, может быть, понадобится, ты выздоровеешь, и все будет хорошо».